Они встревожились и, захлопав тугими крыльями, взвелись с вербы. Вороны закружились над деревом. Они думали, что Оська полез отбирать у них птенцов. Через минуту целая стая черного воронья назойливо каркая летала над мельничным садом. Оська был едва заметен нам с земли. Лишь кое-где сквозь серебристую мягкую листву просвечивала его белая рубашка. «Василь, слышь, Васька!» — вдруг закричал он мне с верхушки тополя. Карканье ворон заглушило его крик. «Я тут! Лезь к тебе, да?» — задрав голову, ответил я. «Беги в село, найди моего батьку, пусть скажет Амирюстому. Они остановились у сломанного дуба». «А хлопцы?» — сложив руки у рта лодочкой, закричал я. «Пусть остаются тут, и ты сюда возвращайся. Скажи, они могут найти лисьи пещеры, быстро!» Я успел только шепнуть Петьке и Кунице. «Сидите тихо», а сам, стремглав перепрыгнув через плетень, взбивая босыми ногами нагретую солнцем пыль, побежал вверх, на гору, в село. Около кладбища я столкнулся с Авксентием. Он был чем-то взволнован и, видно, не рад был, что повстречал меня. У него в руках был желтый фанерный чемоданчик, а за плечами болтался двуствольный дробовик. «Куда ты бегал? Скажи Оксане, пусть разогреет тебе рыбу», — рассеянно бросил он и сразу же пошел дальше по направлению к Медной горе. «Дядьку, послушайте», — догоняя Авксентия, закричал я. Дядька остановился. Тогда я рассказал ему, что видел отца и Амирюстова, и передал слова Оське. «На мельницу побежали?» — переспросил он. Подумав минуту, дядька тряхнул головой и сказал: «Ну ладно, я их побачу. Знаешь, Василь, сдается мне, петлюровцы удирают. Что-то больно их много на Калиновском шляху». «Удирают? Правда?» — чуть не подпрыгнул я от радости. «А что ж зимовать им тут, по-твоему? Хватит, попанували!» — со злостью ответил дядька. Я мигом повернул обратно. Надо побыстрее вернуться к хлопцам. Вот будет здорово, если дядька не врет, лишь бы красные прижали петлюру покрепче. Одно мне непонятно, почему петлюровские бойскауты пришли сюда, да еще вместе с кошевым Гржибовским. А может, они еще не знают, что петлюра отступает? Наверное, не знают. Удирают, удирают, напивая себе под нос, мчался я к ребятам. Маремуха и Куница лежали за зарослями крапивы в мельничном саду. Заложив руки под голову, Юзик смотрел на верхушку тополя. Там виднелся Оська. Черные вороны, подозрительно вытянув шеи, покачиваясь на верхушках соседних деревьев, наблюдали за ним. Я перелез через плетень и закричал брату: «Слезай!» Ребята вскочили. «Ну как, нашел дядю?» — спросил Маремуха. Оська быстро спустился вниз. Он спрыгнул прямо в крапиву и побежал ко мне, на бегу одергивая рубаху. «А что я знаю, Оська, слушай!» И я передал брату то, что сказал Авксентий. «А, вот что!» — сразу загорелся Оська. «Но тогда мы им покажем. Слушайте-ка, хлопцы, давайте нападем сейчас на этих панычей. Нельзя их пускать в лисьи пещеры. Они шкоды там наделают». «Да ведь что? Их много? Они нас поймают», — заволновался Маремуха. «А мы не одни будем, хлопцев сейчас покличем. Гайда в село!» — скомандовал Оська. Мы прибежали в село. Оська долго водил нас по кривым переулочкам, сзывая ребят. На его свист из-за плетней появлялись хлопцы. Никого из них я не знал. «Гайда по ночей бить, копелюхи отбирать у них!» — приглашал Оська. Хлопцы понимали Оську с полуслова. Должно быть, не раз собирались они вместе, затевали драки, уходили в лес. У них здесь привольно, не то что у нас в городе. Когда вокруг нас собралась целая ватага, Оська приказал: «А сейчас все по домам, тащите звездку до бутылки и пробок побольше. Собираемся на кладбище у братской могилы. Быстрей!» Хлопцы поспешно разбежались по домам. Бой у сломанного дуба. Братская могила огорожена железной решеткой. Здесь под высоким дубовым крестом похоронены 25 нагорянских крестьян.